У меня непременно должны быть занятия и общество. Меня не готовили к военной карьере. Но волею обстоятельств теперь это лучшее, на что я могу рассчитывать. Увы, моей сферой должна была стать церковь. Меня воспитывали для духовной стези. Я бы уже располагал отличным приходом, будь это угодно джентльмену, которого мы упомянули в нашей беседе. Неужели это возможно? О, да. Покойный мистер Дарси предназначал для меня лучший приход в своих владениях сразу же после того, как в нем должна была открыться вакансия. Он был моим крестным отцом и не чаял во мне души. Заботу его обо мне нельзя описать словами. Он так хотел меня обеспечить и верил, что это ему удалось, но приход освободился и достался другому. — Боже правый! — воскликнула Элизабет. — Это неслыханно! Как мог мистер Дарси пренебречь волей отца? И вы для своей защиты не обратились к закону? Формальные недоговоренности в посмертных бумагах не позволили мне искать в нем опоры. Человек чести не усомнился бы в воле покойного, но мистер Дарси предпочел подвергнуть ее своему толкованию. Эту часть завещания он объявил только условной рекомендацией и осмелился утверждать, что я утратил свои права из-за моего легкомыслия, моей расточительности, короче говоря, решительно всех пороков или же попросту никаких. Верно лишь то, что 2 года назад приход оказался свободным, как раз тогда, когда я по возрасту мог этим воспользоваться, но я его не получил. И столь же верно, что я не могу обвинить себя в каком-нибудь поступке, из-за которого я должен был бы его лишиться. У меня горячий, несдержанный нрав. И, может быть, я слишком вольно высказывал свое мнение молодом Дарси, признаюсь иногда даже прямо ему в лицо. Ничего худшего я не припомню. Все дело в том, что мы с ним слишком разные люди, и что он меня ненавидит. Но это чудовищно! Он заслуживает публичного осуждения. Рано или поздно он этого дождется. Но это не будет исходить от меня. Пока я помню Дарси отца, я не могу очернить или разоблачить Дарси сына. Элизабет вполне оценила его благородные чувства, отметив про себя, как хорош он был в тот момент, когда о них говорил. После некоторой паузы она спросила, «Но какие же у него для этого могли оказаться причины, что толкнуло его на столь гнусный поступок? Решительная и глубокая неприязнь ко мне. Неприязнь, которую я не могу в какой-то мере не приписывать чувству ревности. Если бы покойный мистер Дарси любил меня не так сильно, его сын, быть может, относился бы ко мне лучше. Но необычайная привязанность ко мне отца стала, по-видимому, раздражать сына с раннего возраста. Ему не нравилось возникшее между нами своеобразное соперничество, и он не мог смириться с тем, что мне нередко оказывалось предпочтение. Мне и в голову не приходило, что мистер Дарси такой недостойный человек. Честно говоря, он мне и раньше не нравился, и все же так плохо я о нем не судила. Конечно, я замечала, с каким презрением он относится к окружающим, но я никогда не предполагала, что он способен на такую низкую месть, такую несправедливость, такую бесчеловечность.